ничтожное человеческое отродье, я прожил и увидел столько, сколько тебе и не снилось. Этот мир не достоин жизни. Ты родилась и прожила в роскоши, с тобой обращались как с королевой, но даже ты слаботелом. Зачем оставлять мир со столькими дефектами? Я просто не понимаю смысл существования всего этого. Демон не собирался слушать Анжелику. Он и сам прекрасно знал о том, что его идеи глупы и наивны. Замраил обычный эгоист, который озлоблен на весь мир, и именно поэтому слова Анжелики смогли задеть его чувства. Товарищ, П.У.С., товарищ, и, женщине было сложно дышать. Она пыталась вырваться из хватки, но демон не собирался ее отпускать. Не, могу ды, ты и не должна дышать. Стань первой ступенью в моей мести. Глава 356. Доверять больше. Глава 356. Тело Анжелики держалось на последнем издыхании. Она, и так, была слаба, а если добавить к этому нехватку воздуха, то становилось понятно, девушке долго не протянуть. Знаешь, а ты довольно красивая. Только вот для меня это не важно. Убить тебя ничего не стоит, но раз решила учить меня жизни, то я дам один шанс. В твоем теле до сих пор находится то, что заставляет меня испытывать интерес. Даю тебе 3 года. Если за это время ты сможешь доказать мне мою же неправоту, то я не убью тебя. Анжелике просто не имелось выбора. Она находилась в лапах демона, который в любую секунду мог забрать ее жизнь. Отпустивший барышни, Замраил даже не удосужился проверить состояние пленницы. Обессиленная Анжелика упала на землю и начала жадно глотать воздух. Она посмотрела смерти в глаза, ведь приложив демон еще больше силу, он сломал бы бедной девушке шею. Покажу всем, что значит безнадежность. Демоны, готовьтесь. Ваш король вернулся, и он скоро поднимет вас с колен. Мир с людьми. Такому не быть. Я лично ввергну эпоху в хаос. Знания и опыт Замраила вполне могли вывести демонов на другой уровень. Дело в том, что по некоторым неизвестным обстоятельствам весь мир упал в развитие, и теперь множество техник манны и вообще изобретений были потеряны. Но самое интересное то, что все нынешние представители своих рас тоже не в курсе старых дел. Нам пора. Готовься. Черная магия. Темный переход. После долгого дня Зен наконец вернулся в покой. Он слишком сильно устал за сегодня. Общение с аристократией явно не одна из его сильных сторон. Да и Виктор пропал куда-то. Тук-тук. Вдруг раздался стук в двери. Ученый, который надеялся отдохнуть злобно, обернулся и недовольно промолвил. Кто это? Встречаться с простыми аристократами или торговцами он не желал. Ему сегодня, и так, досталось, так что нужно уточнить личность прибывшего. Господин, это я, Виктор. Можно зайти? Появление дворецкого порадовало Зина, ведь тот без всякого предупреждения отправился куда-то. Конечно, Виктор, заходи. Встав с удобной кровати, ученый сел на диванчик и налил себе чашку горячего чая. Благо горничные принесли напиток лишь недавно, поэтому он и не был остывший. Спасибо. Зайдя в спальную, Зен сразу же заметил уставший вид дворецкого. Простите меня, ушел без всякого объяснения, заставил вас волноваться. Просто, дело было слишком важным. С вашего позволения, я хочу рассказать вам очень важную и древнюю историю. Она напрямую связана с твоим кольцом и судьбой. Серьезный взгляд и тон дворецкого явно давал понять, что предстоящий разговор не станет легким. Напротив, он обещал быть невероятно горячим и сложным. Зен уже давно хотел узнать все подробности о себе, и наконец этот шанс настал. Плюс Виктор сам первым сделал шаг к раскрытию тайны. Ты о том кольце, которое мне передал Драгнир. Если так, то я знаю о том факте, что оно защищает носителя. Бывший император сказал все самое важное. Надеюсь, ты обладаешь большей информацией. Позиция Зина была ясна. Он хотел добиться 2 целей. Первое — еще раз проверить замыслы Виктора, а второе — это узнать способности новой вещи. Господин Зен, вы должны понять одно. Я никогда не собирался скрывать от вас что-то, но есть вещи, которые нужно говорить в конкретное время. Сейчас как раз такая ситуация. Вы получили кольцо Соломона, которое может защитить вас от любой атаки в пределах столицы Эруди. Это невероятно сильный артефакт, созданный в древние времена. Когда я и Драгнир встретились лицом к лицу, я решил его убить. Но из-за этого кольца, мне не удалось нанести ему и малейшего вреда. А мою силу вы знаете. Артефакт и впрямь обладал огромными защитными способностями. Что уж говорить, Если кольцо смогло за секунду обезвредить бога среднего уровня за долю секунды. Драгнир уже упоминал об этом. Кольцо сможет оберегать меня в столице Руди, но по факту оно бесполезно. Я же живу в Вавилоне. Меня волнует нечто другое. Кто такой этот Соломон? Он явно не совсем обычная личность. И зачем Драгнир пытается намекнуть мне о связи с ним? В комнате стояла тяжелая атмосфера. Зен и Виктор, смотря друг другу в глаза, хотели прочитать мысли собеседника. «Понимаю ваш интерес. Простите, что молчал так долго, но нужно было все проверить и взвесить. Царь Соломон – легенда всего человеческого рода. Именно он смог сделать то, что до этого считалось невозможным. Соломон освободил разум людей, спас их от угнетения и рабства. Именно благодаря ему, человечество смогло добиться подобных результатов. Виктору было известно довольно много. Даже представители не обладали такой информацией, но этот кшер откуда-то узнал о великом царе людей. Полагаю, Соломон человек из потерянного тысячелетия, иначе информация о нем была бы мне известна. Он мог быть самым крутым человеком на земле, но каким боком это касается меня? Сделав глоток горячего чая, ученый пришел к главному вопросу сегодняшнего дня. И правда, зачем Виктор рассказывает ему об этом? Если говорить на чистоту, то я знаю о вашем секрете. Вы не человек из нашего мира, а кто-то иной. Завладев телом Зина Астеля, вы принялись творить свои дела, но при этом используя имя старого хозяина. Вот это уже было очень серьезно. Ученый удивленно посмотрел на Дворецкого, который с полным спокойствием на лице говорил про человека из иного мира. Однако Зен не стал спорить с этим заявлением, ведь уверенный тон Виктора давал понять о непоколебимости собеседника. «Допустим, это правда, и я реально не тот Зен-Астель, которому ты поклялся служить. Что дальше? Ты явно не собираешься меня убивать или подставлять, и походу моему Дворецкому уже давно известно о моей личности. Точнее о том, что я не тот, за кого себя выдаю. Если честно, то Зен не особо удивился подобному повороту. С Виктором старый владелец тела провел всю свою жизнь, а Григор, заполучив контроль, стал сразу же менять поведение на 180 градусов. Старые ошибки дают о себе знать. Нужно было быть осторожнее, а не палиться на первых же действиях, но нет. Ученый сильно злился, ведь он лично создал для себя огромную тучу проблем. Что дальше? Мое поведение никак не изменится. Вы, как и раньше, остаетесь моим молодым господином, только вот сейчас вы можете доверять мне немного больше. Глава 357. Разговор по пути домой. Глава 357. В тебе никогда и не сомневался. У тебя, и так, было предостаточно шансов, для того, чтобы предать меня. Вообще мне сильно не нравилась твоя скрытность, однако раньше я не решался открыто с тобой об этом поговорить. Видимо, зря, ведь ты обладаешь немалой информацией. Можно узнать, когда ты понял, что я не тот Зен. Не стоило считать всех за умственно отсталых. Ученый изначально неправильно позиционировал себя в этом мире, и теперь ему приходится исправлять ошибки прошлого придется. Спасибо за доверие, господин Зен. А теперь перейдем к главному. Я хочу рассказать вам одну историю. Все началось с того, как разговор между Виктором и Зеном продлился несколько часов. За это время Дворецкий рассказал ученому все, что он знал, начиная от хранителей, заканчивая историей про царя Соломона. Это оказались довольно полезные и важные сведения, которые вполне могут помочь в будущем. На этом визит делегации Вавилона можно считать законченным. Между странами был подписан трехсторонний договор, и теперь образовался новый союз, который фактически стал гегемоном в этом регионе. С технологиями Вавилона, с ресурсами и человеческой мощью Руди и боевым духом Алгулы, усиление коалиции лишь вопрос времени. Корнелия, как супруга Зина, должна была последовать за ним в Вавилон. Это было одним из обязательных условий Драгнира, ведь тот хотел сблизить дочь с ученым. Самого Зина этот вопрос немного нервировал, ведь кто знает, как отреагирует Анжелика на появление новой жены. Хоть девушка и говорила о том, что она понимает и принимает сути политических браков, но сердцу не прикажешь. Ревность никто не отменял, а Зен не хотел заставлять малышку волноваться. Виктору было поручено закончить все деловые сделки с аристократией, ведь именно он являлся главным и самым надежным представителем Зина в имперской столице. Недорогая рабочая сила, а также ресурсы огромной Руди станут одним из опорных пунктов для роста Вавилона. Сам ученый вместе с Сицилом и охраной отправился обратно домой. Зен еще должен устроить встречу с Алвисом. Без согласия владыки варваров, союз не может считаться официально образованным. Хотя по факту, Алгула полностью зависит от решения Вавилона и не может выступать как отдельный субъект на переговорах. Господин Зен, вы уверены в этом? Глен, который тоже находился вместе с ученым во время путешествия, не верил своим ушам. Да, если мы не начнем ускориться, другие расы могут воспользоваться этим. Если слова Виктора правда, то скоро грядут очень серьезные изменения. Вавилон не готов к масштабным сражениям, нам не хватает обмундирования, летального оружия и солдат. Попросив Рудию несколько сотен тысяч голодающих мужчин, мы сможем их натренировать и увеличить численность армии. Зина было несколько планов, как увеличить мощь Вавилона. Теперь, когда страна могла обеспечить достаточное количество солдат оружием и боеприпасами, настал момент для усиления. Если мы начнем массовые тренировки рудийских жителей, то это может сыграть с нами злую шутку. Во-первых, они не будут лояльными Вавилону. Для них это не дом, так что давать им столь мощное оружие слишком опасная затея. Позиция Глена вполне ясна. Он не доверяет мужчинам из Руди, и у него есть вполне весомые причины для этого. Вообще-то это уже не слишком страшно. Рудия по факту потеряла право указывать нам, ведь теперь жена императора представитель семьи Бартов, а у нас с ними торговые соглашения, которые нарушить никто не намерен. Плюс Виктор и Сицил слишком веские аргументы против слабой империи вроде Руди. Ученый имел собственное мнение насчет дальновидного плана по усилению. Он должен подготовить страну для войны между рас, ведь сражение неизбежно. Виктор сказал это прямым текстом, да и появление эльфов доказывает возможность этого. Понимаю ваши стремления, но чужакам нельзя доверять. Что если они украдут наши технологии и с их помощью начнут массовое производство? В империи живут не дураки. Их светлые умы явно не упустят возможность заполучить превосходство перед нами. У нас союз, а это значит, что командует та сторона, которая владеет самой большой силой. При диалоге присутствовали как Корнелия, так и Сицил. У них не было собственных мыслей по этому поводу, ведь оба не особо понимали концепцию работы Министерства обороны Вавилона. Только вот, принцесса, в отличие от епископа, хотела во всем разобраться и в будущем помогать ученому для улучшения Вавилона. Хмм, сделаем так. Проведем политику интеграции и лишь после полной проверки будем допускать рудийских военных к огнестрельному оружию, да и только к старым образцам. Перед уходом я как раз передал чертежи новых автоматов. Думаю, к нашему возвращению будут готовы несколько прототипов, которые и проверим. Они намного лучше и эффективнее старых образцов. Ученый наконец решился на создание АК-47. Этот автомат является настоящей легендой на Земле. В свое время Григор баловался коллекционированием старых огнестрельных оружий, и АК-47 была одним из его любимых. Если меня не обманывает память, то ты передал несколько десятков чертежей инженерам. У меня есть ощущение, что ты готовишься к чему-то очень масштабному. Закинув в рот еще одну виноградинку, епископ задал довольно интригующий вопрос. Еще бы. Я не могу долго ждать. Нужно действовать более агрессивно, иначе все, что мы делали до этого, будет уничтожено. Появление эльфов уже достаточное доказательство слов Виктора. Я не позволю никому рушить мой дом. Как говорится, самая лучшая оборона – это нападение. Неужели ты решился напасть на другие расы? Корнелия была удивлена заявлением Зина. Если он начнет войну, то это приведет за собой огромные последствия. Нет, конечно же. Я просто хотел подчеркнуть, что нужно всегда быть готовыми к решительным действиям. И кстати, мне недавно принесли письмо от нашей дорогой кошечки. Дом Бартов не такой простой, как нам казалось изначально. Они имеют многих союзников и соратников, которые готовы помочь в дальнейшем сражении за трон с имперской семьей Балтимора. И несколько из поддерживающих их сторон имеют огромное влияние даже среди элиты человеческого мира. Вы тоже хотите их поддержать? Было бы неплохо. Вообще, для нас будет очень даже выгодно заполучить империю 9-го ранга в союзники, ведь после этого многие проблемы просто исчезнут. Плюс лоббисты в высших эшелонах явно не будут лишними для нас. Вавилон должен выйти на мировую арену, но пока они слишком слабы. Нужно создать авиацию, танки и еще больше артиллерийских оружий, дополнить арсенал бомбами и ракетами, и лишь после этого открыто заявить миру о себе. Ученый прекрасно об этом понимал, ведь необдуманные действия могут привести к потере всего. Глава 358. Сколько раз я должен это объяснить? Глава 358. Старый солдат. Недавно, в Руди стали происходить непонятные изменения. Похоже, политические игры совсем загнали Рудию в отчаянное положение, раз они решили избавиться от бедняков, продав их в рабство. Почему я так решил? Все очень просто. Я слышал о том, что основной экономический город Руди был разграблен повстанцами. Они называли себя Вавилоном, те, кому посчастливилось спастись из осады, и бежать рассказывали страшные истории о той войне. Я был одним из тех удачливых, кто выбрался живым из того ада. Заглянув на дно городских трущоб, за скромную плату можно узнать все подробности злополучной войны. Но, кто же я такой? Я всего лишь старый ветеран Руди, который не поднялся в ранге ввиду собственной гордости. И вот, теперь я здесь, в вонючих трущобах. Мой сын несколько раз прогорел, вкладывая деньги в преступные схемы, и по итогу наша семья это обанкротилась. Колется. Это было 10 лет назад. Или 15. Я совсем потерял счет времени. Ну, это уже не важно. Вернемся к теме. С момента, как я узнал об падении города, прошло едва ли полугода, а император на днях объявил, что был образован трехсторонний союз. Подумать только. Еще недавно бравые воины не знали поражения, а теперь их раскидала горстка мятежников, которых возглавляют варвары. Позор. Вместе с новостью о союзе глашатые императора вошли в каждый уголок трущоб с вооруженными отрядами и изложили указ императора. Согласно просьбе нашего нового союзника, жители трущоб Руди будут должны эмигрировать в Вавилон. После чего начали заходить в дома и заставляли подписать какие-то бумаги. Смешно. Да здесь едва ли найдется сотня человек, обученных писать. А читать могут и того меньше. Было видно, что бумаги давались молодым, детям, особый уклон делался на семьи с мальчиками. Кажется, война сильно потрепала обе стороны, и Вавилону не хватает рабочей силы. А Руди после захвата экономического города нужны деньги, вот и получается, что крупные мужчины и мальчики, которые могут выполнять тяжелую работу, стоят в приоритете недели, такие старики, как я. Семьи можно будет использовать как гарантию, что рабы не сбегут. А если им повезет, им даже дадут жен убитых в войне солдат. Тем самым привязки их верность к чувствам. Это грязная игра, но вынужденная мера для Руди. Иначе этой стране долго не протянуть. Еще одного уводит. Обещают лучшую жизнь, хорошее обучение, много благ, а они ведутся. Слабаки. Предают страну и как крысы бегут к врагу. Позор им всем. Смотря на молодежь, которая вместо загнивания решила выбрать светлое будущее, старики с презрением фыркали и ругались. Кто еще слабак? Ты всю свою жизнь провел, попивая алкоголь и транжиря деньги на азартные игры. Не тебе учить молодежь, как жить. Однако не все жители трущоб были согласны с этим мнением. Многие, напротив, восхищались решительностью своих сограждан и смотрели на них больше с ревностью, чем с презрением. Это даже интересно. В войне даже не были объявлены проигравшие, но по факту мы передаем предателям территорию, выплачиваем контрибуцию и еще отдаем наших граждан. Чем высшие руководители вообще думают? Они совсем не понимают, чем это может грозить. Офицеры, которых отправили следить за порядком в трущобах, были сильно возмущены. Имперская гвардия вообще не принимала участия в военных действиях, так что многие из них понятия не имели о том, что пришлось пережить обычным солдатам. Салаги, вы просто не понимаете, насколько страшна война, особенно тогда, когда соперник несколько раз превосходит тебя по силе и могуществу. Когда стрелы даже не достигают цели, а они убивают твоих собратьев с огромного расстояния. Вы не видели, как на бравых солдат сыпались очереди из заклинаний огня высшего уровня. От них не было спасения. Выжившим до сих пор снится тот ад в ночных кошмарах. К двум молодым офицерам подошел мужчина средних лет. У него не хватало одной ноги, и передвигаться он мог лишь опираясь на деревянную трость. Салаги, да ты хоть знаешь, кто мы такие? И так раздраженные офицеры явно не хотели слушать упреки какого-то инвалида, однако самого мужчины это мало волновало. Мне не важно, кто вы такие, просто говорю то, что вижу. На ваших беленьких доспехах даже нет царапин, про какую отвагу и честь вы говорите. Сидя в имперской столице, наслаждаясь безопасностью и уютом. А там на фронте гибли молодые ребята, гибли из-за вас, в том числе. Так что, осуждая решение правительства и императора, Вы просто-напросто оскорбляете героев страны. Мужчина не собирался позволять оскорблять своих товарищей.